Глава 26. Мари ненавидела витринные манекены. Она знала массу более удачных способов показать одежду, не натягивая ее на куклу в рост человека. И тем не менее, стояла в витрине корифея, одевала манекен. Так хотела хозяйка бутика, Габи Йорди. Может, это и не очень художественно, но художественность мне в данный момент не по карману. По нынешним временам весь расчет на солидных покупательниц, далеких от экстравагантности. А им хочется видеть, как замечательно платье сидит на фигуре. К художественности мы вернемся, когда кризис минует. Габи Йорди – лучшая клиентка Мари, и возражать ей себе дороже. Лучше считать это лишним аргументом в пользу решения расстаться с профессией декоратора. И Мари уныло совала негнущиеся руки манекенов в рукава, а негнущиеся ноги в брючины, стараясь игнорировать двусмысленные взгляды прохожих мужчин. Это вторая причина, по которой она разлюбила свою профессию. Не очень-то приятно выставлять себя на обозрение. У других клиентов можно хотя бы на время работы закрыть витрины шторами, но не в корифее. Габи Йорди считала процесс оформления частью рекламы. Вот только что кто-то постучал по стеклу. Сперва Мари прикинулась, что не слышит. Но стук повторился, и в конце концов она все-таки оглянулась. Джекки, новый приятель Давида. Он кивнул на бар напротив и жестом показал, дескать, «Пойдем, выпьем». Она отрицательно покачала головой. Он показал на свои часы, на цифру 7. А когда она опять ответила отказом, наморщил лоб, склонил голову на бок и пощенячий просительно сложил руки на груди. Мари смягчилась и выпила с ним по бокальчику. Джеки развлекал ее историями из своей жизни в Кении. В 1963, незадолго до провозглашения независимости, там прошел слух, что кенийцы устроят кровавую баню экспатриантам, то бишь англичанам, проживающим в стране. И я спросил у своего боя, неужто он в самом деле сможет поднять на меня руку? Парень пришел в ужас. «No, масса! I could never kill you. I will kill neighbor, and boy of neighbor will kill you. Примечание. Нет, масса, я бы никогда тебя не убил. Я убью соседа, а бой соседа убьет тебя. Ломаный английский. Конец примечания. После Давидовых чтений в городском театре Джеки появлялся везде и всюду. В Эскине, куда Давид снова частенько захаживал, Джеки иной раз оспаривал у Ральфа роль единоличного верховода. Давид все чаще приводил его с собой, хотя Мари было бы куда приятнее поужинать с ним вдвоем. И снова он звонками подымал их с постели и не отставал, пока Давид не надевал брюки и не спускался вниз, чтобы одолжить ему денег. Где и на что Джеки живет, никто понятия не имел. Но он вечно сидел без денег. Временный кризис, как он постоянно твердил. Поначалу Мари находила его забавным. Однако в последнее время он стал действовать ей на нервы. Не в пример Давиду. Тот смеялся над всеми Джеккиными присказками, даже если слышал их не впервые. Никогда не позволял Джеки расплачиваться, хотя тот порой, пусть и не очень решительно, делал такие поползновения. И присутствие Джеки как будто бы никогда ему не мешало. «Считай его амулетом», — однажды сказал Давид. «Он принес нам обоим удачу».